Поздравительная группа корейцев в Японии по ознаменованию 7-го съезда Трудовой партии Кореи во главе с председателем штаб-квартиры Осакской городской префектуры Ассоциации корейских граждан в Японии Пу Юнгуком, прилетевшая 30 апреля в Пхеньян, возложила букеты цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.